Глава 3. Саймон поступает на службу. Еще одна яркая молния разорвала небо как раз над стеной. Она послужила началом такой дикой битвы в небе и на земле, такого ветра и бури, каких Саймон никогда не видел. Ему приходилось испытывать огненные ужасы войны, но это было гораздо хуже, может быть, потому что он знал, эти удары, вспышки, огни не поддаются никакому контролю. Скала дрожала под ударами, и путники сжались друг к другу, как испуганные маленькие дети. Закрывая глаза, при каждой новой вспышке слышался постоянный рев. Не обычные раскаты грома, а удары гигантского барабана. Ритм этих ударов отражался от биения сердца. От него кружилась голова. Женщина прижалась к груди Саймона лицом. Саймон обнял ее дрожащие плечи, как будто был единственным обещанием безопасности в непрочном мире. Удары, гром, блеск, вспышек, ветер. Все это продолжалось, но дождя не было. Скала под ними начала дрожать в такт раскатам грома. От последней яростной вспышки Саймон на какое-то время ослеп и оглох. Прошло несколько минут. Ударов больше не было. Даже ветер стихал, как будто от усталости. Саймон поднял голову. В воздухе стоял чад от горелого мяса. Поблизости дрожащие пламенем горел кустарник. Но благословенная тишина продолжалась. Женщина зашевелилась в руках Саймона, высвободилась. Он вновь уловил ее уверенность, смешанную с торжеством. Какая-то игра подходила к победному концу. Саймон хотел осмотреть сцену внизу. Пережили ли охотники и собаки бурю? При свете горящих кустов он увидел у подножия скалы клубок белых тел. На дороге лежала мертвая лошадь, из-за нее виднелась рука всадника. Женщина подползла к краю карниза, осматривая местность. Потом, прежде чем Саймон смог остановить ее, спустилась с карниза. Саймон последовал за ней, ожидая нападения. Но вокруг виднелись лишь неподвижные тела. Тепло огня донеслось до них. «Хорошо!» Спутница Саймона протянула обе руки к огню. Трегард пробирался между обожженными телами собак. Он направился к мертвой лошади, собираясь использовать оружие всадника. И тут заметил, что пальцы всадника пошевелились. Охотник был смертельно ранен, и Саймон не испытывал к нему сочувствия после этой жестокой охоты на болотах. Но он не мог остановить беспомощного человека в ловушке. Налегая изо всех сил, он приподнял мертвую лошадь и вытянул изувеченное тело, и принялся при свете пожара рассматривать раненого. В искаженных, залитых кровью чертах лица не было ни признака жизни, но разбитая грудь с трудом поднималась и опускалась. Время от времени слышался стон. Саймон не смог бы назвать расу всадника. Коротко стриженные волосы, очень красивые, почти серебристо-белые, нос крючком между широкими скулами. Странное сочетание. Саймон предположил, что ранее и раненый был молод, хотя в этом бледном лице было, что осталось от неоформившего юноши. Через плечо у него по-прежнему висел рог, богатая одежда, украшенная жемчугом брошь, на груди свидетельствовали о том, что это не просто солдат. Саймон, не способный помочь ему, обратил внимание на широкий пояс всадника и оружие. Нож он засунул себе за пояс. Странный самострел извлек из кобуры и внимательно осмотрел. У оружия был ствол и приспособление, которое могло служить только курком. Но ручка оружия непривычная, целиться трудно. Саймон сунул самострел за пазуху. Он отцепил следующий предмет, узкий цилиндр. Когда из-за его спины протянулась белая рука и взяла цилиндр. При этом прикосновении раненый шевельнулся. Он открыл глаза и в его затуманенных смертью зрачках появилось такое выражение, что Саймон отшатнулся. Он встречался с опасными людьми, желавшими его смерти, и справлялся с ними. Он стоял лицом к лицу с людьми, ненавидевшими его, и сам ненавидел их. Но никогда он не видел такого выражения, которое застыло в блестящих зеленоватых глазах охотника. И тут Саймон понял, что это глаза, обращенные не к нему. Раненый смотрел на женщину, которая стояла слегка согнувшись, щадя раненую ногу, поворачивая в руках жезл, который сняла с пояса охотника. Саймон ожидал увидеть на ее лице объяснение того горящего, разъедающего гнева, с которым на нее смотрел раненый. Женщина спокойно, без следа эмоций, глядела на охотника. Его губы изогнулись, с мучительным усилием он приподнял голову и плюнул в женщину. Затем его затылок ударился о землю, и он затих. Как будто последнее выражение отвращения отняло у него всю энергию. В ответ угасающего огня лицо его расслабилось. Рот приоткрылся, Саймону не нужно было прислушиваться к стуку сердца. Он знал, что охотник мертв. «Ализон!» Женщина тщательно выговаривала это слово. Переводя взгляд Саймона на мертвеца, наклонившись, она указала на эмблему на груди всадника и повторила. «Ализон!» «Ализон!» — сказал Саймон, вставая. У него больше не было желания осматривать вещи мертвого. Женщина повернулась лицом к отверстию стены, через которую уходила к реке дорога. «Эсткарп!» — снова тщательно произношением сказала она. Пальцем она указала на речную долину. «Эсткарп!» — повторила она, указывая на себя. И как будто в ответ на ее слова из-за стены послышался резкий трубный звук. Не вызывающий зов рога, а скорее свист, какой издает сквозь зубы человек, ожидая действия. Женщина в ответ прокричала несколько слов, ветер подхватив их, они эхом отдались от скальной стены. Саймон слышал топот копыт, лязг металла о металл. Но поскольку спутница с радостным ожиданием смотрела на проход, он решил ждать, не прибегая к действиям. Лишь рука его сомкнулась на автоматическом пистолете в кармане. Он направил ствол оружия на щель в стене. Они появились по одному, эти всадники. Двое, держа оружие наготове, протиснулись в проход. Увидев женщину, они радостно вскрикнули. Это явно были друзья. Четвертый всадник поехал прямо к ожидавшим Саймону и женщине. У него была высокая мощная лошадь, выбранная как будто для того, чтобы нести большую тяжесть. Но всадник был настолько мал ростом, что пока он не спешился, Саймон принимал его за мальчика. В свете огня тело всадника блестело, искры вспыхивали на шлеме, поясе, горле, запястьях. Хоть он был и мал ростом, плечи у него оказались необычайно широкими, а руки и грудь были такими большими, что могли принадлежать человеку втрое большего размера. Одежда напоминала кольчугу, но облегала тело как так плотно, будто было сделано из ткани. Шлем увенчивали фигуры птицы с распротертыми крыльями. В момент, когда все это произошло, светило ровное свечение солнца. Снова посмотрев на шлем юноши и увидев птицу, он начал разглядывать ее. А может, это была настоящая птица, каким-то образом замерзшая в неестественном положении. Глаза на горделиво воздетой голове, казалось, следили за Саймоном с молчаливой яростью. Гладкая металлическая шапка на которой сидела птица, оканчивалась чем-то вроде кольчужного шарфа, особенно вокруг горла всадника. Идя вперед, всадник нетерпеливо потянул за этот шарф, открывая лицо. И Саймон увидел, что не так уж и ошибался в своей первоначальной оценке. Воин в шлеме с птицей был молод. Молод, да, но и силен. Внимание его разделилось между женщиной и Саймоном. Он задал ей вопрос, враждебно осматривая Трагерта. Она ответила потоком слов, рука ее начертила в воздухе какой-то знак между Саймоном и воином. Увидев это, воин коснулся шлемом своей рукой, который мог быть только приветствием к чужеземцу. Но распоряжалась в этой ситуации женщина. Указывая на воина, она продолжала урок языка. Коррис. Саймон быстро решил, что это может быть лишь личным именем. Он ткнул пальцем себя в грудь. Трегард. Саймон Трегард. И подождал, пока она назовет себя. Но она лишь повторила его слова, как бы запоминая. Трегард. Саймон Трегард. Тогда Саймон решил спросить прямо. Кто? Он указал прямо на нее. Воин Корис потянулся за оружием. Женщина нахмурилась, лицо ее приобрело холодное выражение. Саймон понял, что совершил большую ошибку. «Прошу прощения», — он развел руки, надеясь, что она воспримет этот жест как извинение. Он каким-то образом оскорбил ее, но из-за своего невежества. И женщина, должно быть, поняла это, потому что приняла что-то объяснять молодому офицеру. Впрочем, тот последние часы не стал более дружелюбным по отношению к Саймону. Корис с почтительным видом, не соответствующим разорванной одежде женщины, посадил ее за собой на спину большой черной лошади. Саймон ехал с другим воином, держась руками за пояс всадника. Спустя долгое время Саймон неподвижно лежал в постели и невидящими глазами смотрел на резной деревянный верх полога. Он мог показаться глубоко спящим, если бы не эти открытые глаза. Но старая способность мгновенного перехода от сна к полному сознанию не оставила его в новом мире. И сейчас он напряженно классифицировал сведения, стараясь из разрозненных фактов нарисовать картину того, что находилось за каменными стенами этой комнаты. Исткарп оказалась не только речной долиной. Это была серия мощных крепостей вдоль дороги, означавших границу. В этой крепости они меняли лошадей, ели и снова скакали, подгоняемыми необходимостью, которую Саймон не понимал. Наконец они оказались в городе круглых башен, серо-зеленых, как почва, на которой они стояли. В этом окруженном стеной городе жила раса высоких людей с гордой походкой, темными глазами и волосами такими же черными, как у Саймона. Чувствовалось, что эта раса очень древняя. Но к тому времени, как они прибыли в город, Саймон так устал, у него так болело тело, что в памяти его сохранилось лишь отдельные картины. И ощущение возраста, глубокой древности башен и стен. Башни и стены города могли быть частью гор этого мира. Трегард бывал в старых городах Европы. Видел дороги, по которым проходили еще легионы Рима. Однако здесь ореол возраста, покрывавший все, был гораздо сильнее. И Саймон боролся с ним, обдумывая факты. Его поселили в центральной башне города, массивного каменного сооружения, в котором была и торжественная храм, и безопасность крепости. Саймон с трудом мог вспомнить, как приземистый офицер Корис привел его в эту комнату, указал на постель, а затем ничего. Или было еще что-то? Саймон нахмурился, слегка сдвинул брови. Корис, комната, постель. Но теперь, когда он глянул на узоры резьбы над головой, Она показалась ему странно знакомой, как будто вырезанные там символы имели какое-то значение, когда-то известное ему. Эсткарп. И древняя страна, и город, и образ жизни. Саймон напрягся. Откуда он это знает? Однако это правда какая-то загадка, такая же реальная, как кровать, на которой отдыхало его измученное тело, как резьба над кроватью. Женщина, за которой шла охота, принадлежала к расе Эсткарпа. В это время как мертвый охотник за стеной к иному и враждебному народу. Воины в крепости все были высокими, смуглыми, гордыми и замкнутыми. Лишь Корис с его изуродованным телом отличался от предводительных им людей. Однако приказы Кориса исполнялись. Только женщина, ехавшая за ним, обладала, по-видимому, большей властью. Саймон мигнул, руки его задвигались под одеялом, он сел, устремив взгляд на полог. Он уловил легкий звук приближающихся шагов и поэтому не удивился, когда кольца занавеса звякнули, толстая синяя ткань разделились, и появился тот самый, о ком Саймон только что думал. Без кольчуги Корис представлял еще более странное зрелище. Широкоплечий, со свисающими непропорционально длинными руками, он был невысок. И его тонкая талия и стройные ноги были необыкновенно малы сравнительно с верхней частью тела. Но на этих широких плечах сидела голова мужчины, каким был бы Корис, если бы судьба не сыграла с ним жестокую шутку. Под густой шапкой светлых волос находилось лицо лишь недавно возмужавшего юноши. Необычайно красивое лицо, резко контрастирующее с изуродованным телом. Голова героя на туловище обезьяны. Саймон опустил ноги с высокой кровати и встал, сожалея, что вынужден будет смотреть на вошедшего сверху вниз. Но Корис тут же отскочил с быстротой кошки, на которой было сконцентрировано внимание. Он прыгнул на широкий каменный карниз, шедший под узким окном, так что его голова оказалась на уровне головы Трегарда. Грациозным жестом, странным для такого длинного, изуродованного тела рукой, он указал на груду одежды. Саймон кивнул. Это была не та одежда, которую он сбросил, ложась в постель. Но кое-что давало ему возможность понять, в каком статусе он здесь находится. Пистолет и все содержимое карманов аккуратно разложены рядом с новой одеждой. Значит, он не пленник. Он натянул брюки из мягкой кожи, такие же, как те, что были сейчас на Корисе. Тонкая, как перчаточная кожа, были темного синего цвета. Тут же оказались сапоги с высокими голенищами серебряного материала, похожего на шкуру ящерицы. Одевшись, Саймон обернулся к офицеру и жестом показал, что хочет умыться. Впервые на прекрасных губах воина появилась улыбка, и он указал на альков. Саймон понял, что хоть обстановка в крепости Эсткарпа кажется средневековой, их обитатели понимают, что такое санитария. После поворота ручки из трубы потекла теплая вода. Тут же оказались кувшины с ароматной пеной, которая сняла щетину с лица. В то же время продолжался урок языка. Корис терпеливо произносил слова, пока Саймон не повторял их верно. Офицер держался нейтрально. Он не делал дружеских жестов и не отвечал на попытки Саймона установить более личные отношения. Когда Трегард натягивал нечто среднее между курткой и рубашкой, Корис отвернулся, глядя в окно. Саймон взвесил в руке пистолет. Эсткарпскому офицеру, по-видимому, было все равно, пойдет ли он вооруженным или нет. Наконец Саймон затянул пояс и сделал знак, что готов. Они вышли в коридор и через несколько шагов начали спускаться по лестнице. Впечатление древности подтверждалось выбитыми в каменных ступеньках углублениями, канавкой вдоль левой стены, там, где много столетий ее касались пальцы идущих. Бледный свет лился из шаров, размещенных в корзинах над головами, но природа этого света оставалась загадкой. У подножной лестницы располагался большой зал. В нем находилось несколько вооруженных воинов, но большинство присутствующих было одето в такую же, как у Саймона, одежду. Кориса приветствовали, а Саймона разглядывали с любопытством, но никто с ним не заговорил. Корис коснулся руки Саймона, указывая на незавешенную дверь. Отведя занавес, он пропустил Трегорда вперед. За дверью оказался еще один зал, но здесь голые каменные стены были увешаны занавесами с изображением того же символа, который Саймон обнаружил на пологе кровати. Символ этот показался ему странно знакомым. В дальнем конце зала стоял часовой, опиравшийся подбородком рукояти своего меча. Корис отвел второй занавес. Помещение за ним оказалось больше, чем было на самом деле из-за сводчатого потолка, уходившегося высоко вверх. Здесь свет шаров был сильнее и позволял разглядеть собравшихся. Саймона ждали две женщины. Одна сидела, другая стояла, положив руки на спинки кресла. Ему пришлось приглядеться, чтобы узнать в стоящей ту самую, которая спасалась от охотников из Ализона. Волосы, свисавшие тогда мокрыми прядями, теперь были убраны в серебристую сеточку. Вся она с ног до головы была одета в платье из серебряной туманной ткани. Единственное украшением был овал из такого же кристалла, какой Саймон видел у нее на браслете. На этот раз кристалл висел на цепочке между маленьких возвышенностей у груди. «Саймон Трегард», — это произнесла сидящая женщина, поэтому взгляд Саймона переместился на нее, и он тут же понял, что уже не может отвести взор. У нее было такое же треугольное лицо, такие же внимательные глаза и черные волосы, но из глаз ее излучалась сила, действовавшая как удар. Саймон не мог определить ее возраста, но ему показалось, что она вполне могла бы видеть, как укладывались первые камни Эсткарпа. И в то же время она показалась ему лишенной возраста. Руки ее взметнулись, и она бросила Саймону шар из того же туманного кристалла, как и украшение, которое было на груди у нее и ее помощницы. Саймон поймал шар, который оказался не холодным, как он ожидал, а теплым. В то же время обе женщины взяли в руки свои украшения. Все последующие Трегор так никогда и не мог объяснить даже себе. В мозгу Саймона одна за другой начали возникать картины того, как он попал в мир Эскарпа. И он понимал, что женщины видят эти картины. Когда он кончил, к нему хлынул молчаливый поток информации. Он находился и в главной крепости страны, которой угрожала смертельная опасность. Древней землей Эскарпа угрожали с севера, с юга и моря на западе. Смуглые жители равнин и города Эскарпа пока противостояли давлению лишь потому, что унаследовали древние знания. Возможно, они обречены, но сдадутся лишь с последним ударом последнего оставшегося в живых воина. То же чувство, которое заставило Саймона шагнуть под грубую арку во дворе дома Петрениуса, снова ожило в нем. Гордые люди этой земли ни о чем не просили его, но он присягнул верности спрашивавшей его женщины, мгновенно, с юношеским энтузиазмом, сделал выбор. Не произнеся ни слова, Саймон поступил на службу Эсткарпу.